Илиосский конь. Отсылка к троянскому коню. Шагрень. Мягкая, шероховатая кожа. Козлиная, баранья, конская. С рисунком, напоминающим натуральный рисунок козлиной кожи. Юнгси. Янцзы. Мед. Крепкий алкогольный напиток, изготовляющийся из меда. Исфахан. Город в Иране. Новгород. Один из известнейших и древнейших городов России. Русы. Неустановленный этнос, давший свое имя и составивший социальную верхушку Киевской Руси. Шиббалет. Библейское выражение, в переносном смысле обозначающее характерную речевую особенность, по которой можно опознать группу людей. Лангедок. Лангедок – историческая область на юге Франции. Миллинарианизм. Верование религиозной, социальной или политической группы, либо движение в грядущую перемену общества, после которого все изменится, основанное на цикле в тысячу лет. Алам, еврейское, тикун алам, в каббале буквально означает исправление мира, потерявшего свою гармонию в результате швират келим, предшествующая появлению мира космическая катастрофа. Тор – фигура в виде бублика. Кеннинг – разновидность метафоры, характерная для скальдической поэзии. Асахейм – единственный стабильный континент Фенриса. Родина скандинавских богов – ассов, по преданиям находившаяся на территории Азии. Другое название – Асгард. Асагард. Индузы – индусы. Те, кто исповедует индуизм. Фьорулалли – морское чудовище в исландской мифологии. Птица-рух – мифическое существо из средневекового арабского фольклора. Огромная, как правило, белая, птица размером с остров. Терминатор – линия на диске планеты или спутника, отделяющая освещенное дневное полушарие от темного, ночного. Театр и номинандум, латинское, неназываемый театр, отсылка к лавкрафтовскому персонажу Магнум и номинандум. Яичная темпера, разновидность краски, наибольшее распространение получила в средние века в эпоху Возрождения. Опорный раскос, раскос, примыкающий к опорному узлу фермы. Авес, с латинского. Птица. Харьер – охотничья порода собак. Кивер – военный головной убор. Фельдмаршал – высшее воинское звание, существовавшее в армиях некоторых европейских государств. Хидив – титул вице-султана в Египте. Ягдпанцер – немецкое противотанковое САУ времен Второй мировой войны. Урдар-катур – животное скандинавской мифологии. Гог и Магог – в библейских верованиях о конце света два народа, которые призовет сатана для последнего боя. Нидхёгг – в скандинавской мифологии один из нескольких великих змеев, дракон, лежащий в колодце Хвергельмир и грызущий один из корней Игдрасиля. Пожирает прелюбодеев, клятвопреступников и подлых убийц. Казеин – основной белок молока всех млекопитающих. Кобальт – в мифологии Северной Европы являлся добродушным домовым. Однако в ответ на пренебрежение мог устроить в доме хаос и беспорядок. В германской мифологии кобальт – особый вид эльфов или альвов. Атмосферное торможение – сила, препятствующая движению космического корабля при его возвращении из космоса в атмосферу, обусловленная большой плотностью воздуха. Плотоядные зубы – Большие зубы хищных млекопитающих, приспособленные для разгрызания мяса и костей способом, сходным с действием ножниц. Стратосфера. Слой атмосферы между тропосферой и мезосферой, в которой располагается озоновый слой. Горжет. Стальной воротник для защиты шеи и горла. Пульсар. Космический источник излучений, приходящих на Землю в виде периодических импульсов. Афортист. Художник-гравер. Акант. Орнамент на основе формы листьев аканта. Широко употреблялся в античном искусстве. Фавела. Трущобы в городах Бразилии. Зюдмерика. Южная Америка. Зиккурат. Многоступенчатое культовое сооружение в древнем Междуречье. Фиала. Граненая башенка, венчающая контрфорс. Орм. Со скандинавского «змей-дракон». Йормунгандр. Йормунганд. Мировой змей. Иначе змей Миргарда. Миргардсорм. Самый знаменитый из скандинавских драконов. Постоянный противник бога Тора. Аркада. Ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на колонны или устои. Тальвар. Изогнутая индийская сабля. Конкреция. Скопление однородных или различных минералов, отличающихся от вмещающей их осадочной породы. Безаар. Пищевой камень и инородное тело в желудке, образовавшееся из непереработанных частиц пищи и несъедобных предметов, считался средством против любого яда. Гарда. Часть эфеса клинкового оружия, защищающая руку от оружия противника. Лемурия. Мифический остров, материк в Индийском океане. Гондвана. Название гипотетического крупного континента, в древние времена существовавшего в южном полушарии. Ваальбара. Первый гипотетический суперконтинент на Земле. Тартус. Древний город в Сирии. Эйдетическая память. Особый характер памяти, преимущественно на зрительные впечатления, позволяющий удерживать и воспроизводить чрезвычайно живой образ воспринятого ранее предмета или явления. Амфал, пуп Земли. Древний культовый объект, Байкил, в дельтах считавшийся пупом Земли. Этот посвященный Аполлону камень хранился в его храме, имел вид молитвенной глыбы и находился в цели, в окружении двух золотых орлов. Согласно греческой мифологии, Зевс выпустил западного и восточного предела мира двух орлов, а в точку их встречи метнул Амфал, символизирующий центр мироздания. Урей – принадлежность царского убора фараонов, представлявшая собой крепившееся на лбу вертикальное, подчас весьма стилизованное изображение богини-кобры Уаджит, покровительницы Нижнего Египта. Атам – магический ритуальный нож, применяемый в языческих ритуалах для аккумулирования и хранения магической энергии. Сайнети – мифологическое животное в исландском фольклоре. Карникс – боевая труба галлов. Цимбалы – струнный музыкальный инструмент, по струнам которого бьют молоточками с обтянутыми кожей головками. Систр. Музыкальный инструмент из категории ударных. Древнеегипетская храмовая погремушка. Витова пляска. Нервное заболевание. Родиния. Суперконтинент, предположительно существовавший в южном полушарии. Пирокластическая порода. Обломочная горная порода, сложенная из первичного вулканического материала. Фильтр. Продольный желоб между верхней губой и носом. Неф. Вытянутое помещение, часть интерьера, обычно в зданиях типа базилики, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов. Килт. Предмет, мужской шотландской национальной одежды. Кусок ткани, обернутый вокруг талии, собранный складками сзади и закрепленный двумя-тремя пряжками и ремешками. Ромейский. Отсылка к Древнему Риму. Атлантида. Легендарный остров, предположительно находившийся в современном Атлантическом океане и опустившийся в один день на морское дно в результате землетрясения и наводнения вместе со своими жителями, атлантами. Агарти – мифическая подземная страна. Тарамахиан – от Тавромахия, бой быков. Шигадзе – город в Тибете. Линдворм – вымышленное существо германской мифологии. В британской геральдике – двухлапый крылатый дракон, часто с ядовитой слюной. Спутная струя – воздушное течение в виде вихрей, образующиеся от пролетающих на высокой скорости объектов. Геата, исландская, лед. Гумус, основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые растениям. Байран, ирландский бубен, применяемый, как правило, для сопровождения традиционной музыки, а также соло-игры. Симпатическая магия. Форма колдовства, основанная на идее о том, что предметы, сходные по внешнему виду, либо побывавшие в непосредственном контакте, якобы образуют друг с другом сверхъестественную связь. Синовиальная жидкость – густая эластичная масса, заполняющая полость суставов. Пинос – в XVI веке парусно-гребное судно. Сошник – режущая часть сохи, плуга, культиватора и других сельскохозяйственных орудий, предназначенная для взрыхления почвы. Храфанкель – герой одноименной исландской саги. Аспектарий – в астрологии хронологический список всех аспектов, в которые вступают планеты друг с другом во время определенного периода времени. Эфемерида – в астрономии таблица небесных координат Солнца, Луны, планет и других астрономических объектов, вычисленных через равные промежутки времени, например, на полночь каждых суток. Некромантия – способ прорицания, который заключается в вызывании духов мертвых с различными целями, от духовной защиты до получения знаний, в том числе о будущем. В основе данной практики лежит убеждение в том, что мертвые обладают особым могуществом и могут покровительствовать живым. Лига – британская и американская единица измерения расстояния. Одна лига равна 4,8 километра. Лондон – отсылка к Лондону. Кумулятивный снаряд – артиллерийский боеприпас основного назначения, совмещающий выраженное кумулятивное и более слабое осколочно-фугасное действие. Предназначен для поражения всех типов целей, характерных для ствольной артиллерии, поражения бронетехники и живой силы противника, разрушения его укреплений. Мифические скалы. Симплегады. В греческой мифологии скалы, плававшие у входа в Понтефксинский, сталкиваясь, эти скалы уничтожали корабли. Ассы. В скандинавской мифологии высшие боги. Берсерк. В древнегерманской и в древнескандинавском обществе воин, посвятивший себя богу Одину. Перед битвой берсерки вводили себя в состояние ярости. В сражении отличались неистовостью, большой силой, быстротой реакции, нечувствительностью к боли. Глиф – элемент письма, конкретное графическое представление графемы, иногда нескольких связанных графем, составной глиф или только части графемы, например, диактрический знак. Декомпрессия – неожиданное падение давления в закрытом объеме. Огни святого Эльма – разряд в форме светящихся пучков или кисточек, или коронный разряд, возникающий на острых концах высоких предметов, башни, мачты, одиноко стоящие деревья, острые вершины скал и тому подобное. При большой напряженности электрического поля в атмосфере. Копаловая смола – Твердая, трудноплавкая, имеющая химическую стойкость, похожая на янтарь, ископаемая природная смола, используется как благовоние в различных церемониях.